Глава 11. «Мари, малышка, ты куда убежала, глупая?» Из-за спины раздается взволнованный голос Ильи. Не успеваю оглянуться, как оказываюсь в крепких руках друга. «Отпусти!» «Прости, Мари, прости меня!» «Сам не понял, как сорвался. Я не хотел!» Вижу, как Илья раскаивается. Вижу его волнение, но мне еще больно. «Отвези меня в отель». «Ты сердишься?» — говорит уныло. «А как иначе?» «Что, хочешь быть четвертым? Или просто интересно, какая я в постели? Выкладывай все как есть! Я ведь поверила тебе, думала, все будет иначе, а ты...» «Мари, пожалуйста!» «Меня просто дико разозлило, что после всего случившегося ты все равно выбираешь его, как и говорил Ярослав. Меня бесит, что я ошибся!» Неожиданно заявляет он, хватаясь за голову и садясь рядом. Мой гнев моментально испаряется. «Когда Ярослав тебе это сказал?» «После того, как я показал тебе похороны, он позвонил, а я ответил. Он сказал, что не отпустит и верит тебе. А ты веришь ему. Мари, я думал, что тебе нужна помощь. Прости, дурака, я все не так понял». И на меня смотрит виноватыми глазами. «Я что-то пропустила?» «Ты что, думал, Яр принудил меня к браку? Но я ведь говорила, что это не так. Я думал, ты боялась сказать правду. Надеялся, что через какое-то время ты откроешься, сознаешься, потянешься ко мне как к спасителю, но я выбираю его». «Да, и он выбирает тебя». «Знаешь, а я ведь следил за ним все эти дни. Взломал камеры в доме и на работе. Думал показать тебе видео, как он расслабляется с другими. Но твой муж меня поразил. Ни одна девушка не переступила порог его дома. Он даже секретаршу уволил, когда та решила подкатить к нему. Кремень». Слушаю и улыбаюсь. Потом понимаю, что начинаю смеяться и что это от радости. Яр верит в меня, и я жду его. «Так что, подруга, может, мир? Я понял, что мне ничего не светит. Каким бы я был после всего этого другом, если бы не попытался помочь? Да, возможно, я перегнул палку. Но скажу честно, Мари, ты мне нравишься. И я готов остаться другом, если ты видишь меня только в этом качестве. У меня ведь тоже не слишком много хороших и верных друзей. Кстати, слушай, тут мужик был странный, и он знал тебя. Сказал ждать здесь». «А, ты про Котова?» «Да, он написал, где ты, но я не знаю, откуда». «Он реально был здесь?» «Твой друг из приюта, который работает на правительство?» «Ну да». «Он сам позвонил. Но, если честно, я не понял, как он узнал о тебе. Ты точно видела его?» «Высокий, брюнет, с военной стрижкой, серьезный, глаза холодные, голубые, любит приказывать». «Точно он! Вот гад, даже не поздоровался. Видно, по делам здесь. Ничего, я его потом выловлю. Так у нас мир?» И так по-детски протягивает мне мизинчик. А еще эти глаза, полные мольбы о прощении. «Ты невыносим. Хорошо, мир». «Отлично. Тогда погнали, возьмем тебе одежду». «И да, с меня подарок в качестве извинения». «Да ладно! Хотя нет. Даст тебя подарок. Я ведь обиделась». Смеюсь с возмущением, а друг весело улыбается. «Блин, я так люблю тебя за то, что ты настоящая. Может, бросишь Яра? Мечтай». «Ну, нет так нет. Тогда продолжим наш медовый месяц». Звучит, правда, странно. «Да уж. Ладно, погнали одеваться». Обстановка между нами разряжается. Нужно было раньше поговорить и все обсудить. Я ведь видела некие намеки, но сама их игнорировала. Илья тоже не лучше, проводит тут опыты. Мог бы прямо спросить. Но хорошо то, что хорошо кончается. Новые обновки поднимают мне настроение, и я вдвойне счастлива, когда Илья снимает нам два номера, а не один, как обычно. А как же прикрытие молодоженов? Будем считать, мы поругались. Первая ссора и все такое. Вообще, я вижу, что тебе нужно личное пространство. Отдохни, Мари. А завтра в обед нас ждет небольшое приключение. Одень джинсы и возьми кофту. Будет прохладно. Это что опять за загадки? На улице 30. Мы что, в пещеры пойдем? Нет. И не пытайся меня расколоть, это сюрприз. Кстати, хорошо, что мы спим отдельно. Я успею устроить еще один сюрприз. Ты меня пугаешь, заявляю, направляясь к лифту с пакетами в руках. Все будет окей, отдыхай. Если что, мой номер напротив. Это ты сейчас на что намекаешь? Ну, если будет скучно, или потребуется потереть спинку в душе. Все чисто по-дружески, отвечает, поднимая руки вверх и смеясь. Яр потом по-дружески тебе руки отрежет. Это проблема. Ладно, сладких снов, подруга. Мы расходимся, а я понимаю, что хочу просто упасть и уснуть. Что за безумный день? Спустя полчаса, приняв душ и переодевшись в чистую футболку, кутаюсь в мягкое одеяло и вспоминаю слова Ильи о Ярославе. Больше всего я боялась, что он может забыть меня. Увлечься работой и местью. Но он помнит и верит. И черт, он сидит на голодном пайке! Кошмар, что меня ждет, когда я вернусь. Из постели точно не выпустит месяц, а то и два. Но эта мысль нисколько не пугает, наоборот, я уже предвкушаю нашу встречу. Жаль, я не знаю, когда она состоится, но мечтать ведь не вредно. Моя жизнь продолжается, и скоро все наладится. Я вернусь домой в объятия любимого мужчины, а рядом будут верные друзья. Возможно, я даже успею на свадьбу к подруге. Интересно, как там поживает мой Джинни? Совсем большой, наверное, уже стал. И точно скучает. Ничего, все скоро изменится. А пока стоит просто насладиться новыми приключениями, которые дарит мне заботливый друг. Впрочем, на следующий день, глядя на сюрприз, я начинаю думать, что меня реально проверяют на прочность. «Ты смерти моей хочешь?» — кричу на друга, а сама смотрю вниз. «Будет здорово! Ты не представляешь, какой это адреналин!» «Еще бы! Ты хочешь, чтобы я спрыгнула с моста?» «Это не совсем так». «В смысле, не совсем? Мне нужно шагать в пропасть и лететь. Сколько здесь? 150 метров?» 370, но кто считает?» Усмехается муж, и я готова сама скинуть его с этой верхотуры. «Я!» «Мари, это же тарзанка, ты не упадешь. Так, покачаешься и все». «И сколько было здесь летальных исходов?» Говорю, вцепившись в поручень. «Да мне даже страшно вниз смотреть, как я прыгать буду?» «Ну, я не говорил, что это безопасно на все 100». Отвечает, отворачиваясь. «Что? Да он точно издевается!» «Кто хотел острых ощущений? Погнали! Я первый, ты за мной! Вот увидишь, бояться нечего, только полет и чистый адреналин!» То, что друг псих, я поняла давно. Но меня туда зачем? Теперь прогулка с акулами кажется детской шалостью по сравнению с этим. Я решаю принять решение после того, как увижу полет этого ненормального. Может, и правда все только выглядит так страшно. На нужной точке нас уже ждали. Я удивилась, сколько желающих там было. Мы оказались пятыми или шестыми по счету. И судя по людям разных национальностей, они приехали сюда не случайно. Как ни странно, но никто не боялся. Наоборот, от нетерпения многие чуть ли не на месте прыгали. Естественно, все это еще и снимали. Снаряжение выглядело достойно. Желающих обвязывали как только можно, давали шлемы, потом отводили к небольшому мостику, с которого и нужно было прыгать по отмашке. Очередь шла быстро. Лишь один парень замешкался, встал на самый край и, посмотрев вниз, отвернулся. Думал, испугался, а он раз и прыгнул спиной вниз. Илья же после того, как отдал мне телефон, с довольной улыбкой взял разгон и сиганул с разбега. Мне даже показалось, что он решил, что у него есть крылья. Так уверенно он летел несколько секунд в бездну. Настала и моя очередь. Сердце чуть из груди не выпрыгнуло еще на стадии обвязки. Я раз 100 передумала и послала всех к чертям, но потом опять изменила решение. Когда еще я осмелюсь совершить нечто безумное? Говорят, нужно принимать весь опыт, который нам преподносят. Так зачем отказываться? Решено. Я точно сошла с ума. «Марии, помаши мне!» «И улыбайся, а то у тебя такое испуганное лицо!» Смеется Илья, уже снимая, как я медленно иду к мостику. Хотя снимает тут не только он. «Учти, если я помру, тебя вскоре отправят следом». «Думаю, раза 3 меня точно попытаются укокошить, или 4. Твоя подружка еще та опасная штучка. Поэтому, будь добра, выживи». Мне машут рукой, а я все не решаюсь сделать последний шаг. Как же высоко! Черт, да у меня точно мозги поплыли! Я смогу. Расправляю руки, как птичка, и прыгаю. 3 секунды, полет нормальный, я жива. 7 секунд, я все еще лечу. И, кажется, сердце стучит еще сильнее. Вид, кстати, ничего так. 10 секунд. Какая красота! А полет это не так и страшно? Черт, а почему Земля так быстро приближается? Где тормоза? Кажется, я уже кричу, когда падение замедляется и меня подкидывает наверх. Потом опять вниз и вверх, вниз и вверх. А когда с меня снимают снаряжение, я понимаю, что больше ничего не боюсь. Киллер? Пофиг. Авария? Пустяк. Да мне уже даже акул не страшна. Во мне словно переключился некий рубильник, который отвечал за страх. Стоя на земле и смотря наверх на мост, я буквально горжусь собой. Я смогла, я прыгнула. Я не трусиха, как думала. «Марин, ну как ты? Все хорошо?» Илья заботливо осматривает меня со всех сторон. Видно, его насторожила моя блаженная улыбка. «Слушай, а давай прыгнем с парашютом?» Довольно выдаю я и смотрю на пушистые облака. Всегда мечтала, но боялась. А теперь я готова. «Ты серьезно?» — спрашивает хмуро муж и кладет руку на мой лоб. «Слушай, до земли ты не долетела, но говоришь так, словно головой ударилась». «Илья, я серьезно. Я хочу прыгнуть с парашютом». Не знаю, что на него действует, мой серьезный тон или горящие глаза, но друг соглашается. «Слова жены — закон. Погнали. Я знаю, кто нам поможет».